Как вы знаете, одно и то же материальное тело не может одновременно находиться в прошлом, будущем и настоящем, или, как говорят ученые, занимать один и тот же пространственно-временный континуум. Именно поэтому невозможны путешествия в прошлое или будущее. Теоретически, при таком путешествии, вы можете переместиться в прошлое и попытаться что-то исправить, но в вашей действительности ничего не произойдет, потому что вы перенесетесь в параллельную реальность, где череда событий идет по-другому. То же самое и с будущим. Узнав что-то, вы вернетесь к себе и будете пытаться это что-то изменить, но те события, о которых вы узнали, они происходят в другой реальности, и не факт, что они будут повторяться в вашей, вы просто видите альтернативное развитие событий. Это как у оракулов или ясновидящих. Они не видят будущего вашей реальности, они видят будущее схожее с вашей реальностью, поэтому их предсказания не всегда сбываются. «Как смогла», — пояснила Ланита. «Сложновато, но я понял. Ты хочешь сказать, что этот корабль не из нашей реальности, он здесь чужак», — уточнил я. «Именно. Имея возможность такого путешествия, можно попасть, например, в Содружество, где все расы живут в добром соседстве, где нет бедности и алчности, а все разумные считают себя равными», — грустно ответила девушка. «Я думаю, что нам не стоит пытаться попасть туда, иначе можно испортить жизнь многим разумным, которые живут в мире и согласии», — констатировал я. «Но ведь с научной точки зрения, это очень интересно», — воскликнула Агровка. «Только с научной. Представь, а если мы случайно занесем в наш мир какую-нибудь заразу, или не дай бог, в нашу реальность прибудут расы чужих, с которыми боролись древние, они могли им противостоять, а мы, да нас всех просто уничтожат, превратят в прах или пищу, ведь другая реальность может оказаться очень опасной для нас, или, наоборот, что более вероятно, мы испортим жизнь разумным параллельной реальности», попытался остудить я Ланиту, и, похоже, мне это удалось. Весь экипаж молчал, задуматься было о чем. «По-моему, все поняли, с какой проблемой мы можем столкнуться. Никаких дронов в сторону аномалии. Сейчас доставим кристаллу на место, вот тогда и посмотрим, что произойдет», — сказал я. «У вас есть такой кристалл?» — удивилась Ланита. «Нет, я просто сделал дубликат, вот и проверим, подходит он или нет», — ответил я. «Мы отправили дрона с кристаллом к кораблю, где тот был установлен, на свое место. До момента возвращения дрона ничего не происходило, но как только дрон влетел в трюм Бурана, пришелец стал переливаться всеми цветами радуги, и из его носовой части вырвался зеленоватый луч. «Внимание! Стабилизация аномалии», — доложил Иван. «Внимание! Входящий пакет информации, принять», — снова ожил Иван. «Принимай», — подтвердил я. После того, как пакет был получен, корабль пришельцев начал ускоряться в сторону аномалии. Как только корабль проник в аномалию, та просто растворилась, и больше ничего не напоминало о ее присутствии. «И это все?» – удивилась Ланита. «А ты чего ожидала?» – ответил я. «Но это же неизвестная нам раса разумных. Может, это нужный нам вектор развития Содружества, технологии, которые перевернули бы нашу жизнь?» – продолжила Ланита. «А я думаю, что все правильно. Зачем мы им? А их технологии? Так мы же все друг другу горло перегрызем за них. Нам и сейчас-то нелегко уживается. Все стараемся под себя подгрести, а получим мы их технологии, так эта война в Содружестве начнется, пока право на владение этими технологиями не отойдет к сильнейшему, и нетрудно догадаться к кому». «Я не прав, Ланита», — поделился своим мнением Рил. «Не могу не согласиться». «Да, скорее всего ты прав, Рил. Наша империя не упустила бы такого подарка», — вздохнула девушка. «А что там за пакет информации был принят?» — вступила в разговор Лия. «И все посмотрели на меня. Иван, дай допуск к информации всему экипажу», — распорядился я. «Капитан, сообщение с пометкой «конфиденциально», только для капитана», — доложил Искин. Услышав это, некоторые члены экипажа приуныли. По глазам наших девушек было видно, как им хочется узнать, что же там в сообщении. «Так нечестно», — разочарованно произнесла Ланита. «Все разошлись по своим местам, я тоже ушел к себе в каюту. Надо было ознакомиться с посланием, без свидетелей. Приветствую тебя, Тим», — прозвучало, как только я начал слушать поступившие сообщения. На меня с экрана смотрел голубоглазый мужчина, с правильными чертами лица и русыми волосами. «Давай снова познакомимся, не удивляйся, мы действительно знакомы, и надеюсь, что за время нашего знакомства стали друзьями. Я Роб, да-да, Ты не ослышался, твой верный товарищ Роб. Теперь ты можешь видеть, как я выгляжу. Сразу скажу, что нет, я не твой наручный эскин, и в принципе никогда им не был. Твой браслет был больше коммуникатором, то есть средством связи, хотя и эскином тоже. Вот через это устройство мы и общались. В эту систему я прибыл специально, чтобы удостовериться, что с тобой все в порядке. Как ты, надеюсь, догадался, наша империя ушла в параллельную реальность. Правда, империи как таковой уже давно нет. Наша реальность значительно комфортнее вашей. Тут нет войн, разнообразие разумной жизни таково, что вы даже не можете себе представить. В земных книгах этот мир назвали бы миром магии и сказок, но не буду отвлекаться. Главное, что возвращаться в вашу реальность мы не планируем, более того, мы опасаемся, что кому-то из рас Содружества удастся прорваться в наш мир. Вот этого допустить нельзя. Кристалла императорского рода в этой системе нет. Нет его и в других системах. Его можно не искать. Илья и другие эскины об этом ничего не знают. Они продолжают верить в возвращение империи. Но, как я уже сказал, этого не произойдет. Тебе я сброшу код-идентификатор. Воспользуйся им, когда будешь считать себя готовым к этому. Этот код позволит тебе получить практически полный допуск к оставшимся эскинам в вашей реальности. По сути, это передача полномочий тебе от императорской семьи. Хочешь — объяви себя императором, хочешь — оставайся командором. Но у нас к тебе большая просьба. Сделай все, чтобы никому в Содружестве не удалось открыть возможность перемещения между реальностями. Нам нужен союзник в вашей реальности, который мог бы контролировать техническое развитие рас Содружества. Одному с этим не справиться. Наш прежний хранитель не доверял никому, жил в одиночестве, чем в результате и поплатился. А графы хитростью смогли заманить его в ловушку и уничтожить вместе с планетой. Результаты ты можешь наблюдать, это произошло в этой системе. Поэтому совет: набирай людей. Все, кто тебя сейчас окружают, проверены нами, на них можно положиться. Надеюсь, ты не думаешь, что все эти разумные появились рядом с тобой случайно. Единственное, вместе с Кирой поработайте с сознанием Ланиты. Ей провели глубокое внушение, и при определенных условиях она перейдет в прямое управление аграфами, почти как дроид. Ну, а кого принимать к себе, а кого нет, решай сам. Кстати, гражданином Империария мог стать любой разумный, и главное не чистота крови, а чистота души. Прими совет: к твоей церемонии принятия гражданства добавь оставшийся у тебя кристалл, напитав его своей ментальной энергией. Он станет своеобразным сканером. С его помощью можно будет определять, достоин разумный быть рядом с тобой или нет. Наверное, если коротко, то все. В случае острой необходимости связаться с нами можно, но связь будет как ваша почта на Земле. Оставишь сообщение для нас у Ильи. Мы периодически будем проверять наличие сообщений, ну и присматривать за тобой. Но сильно на нашу помощь не надейся. И будь осторожен. Не забывай, на тебя начата охота. На этом пока все. Мне было интересно с тобой, Тим. Прощаться не будем. До возможной встречи, Тим. На этом сообщение прервалось. Что будем делать, Кира? Вздохнул я. Что пожелаете, ваше императорское величество? Съязвила Кира. Ты это прекращай. Какой из меня император? Я простой человек, не самый выдающийся причем. Ну, если не ты, то кто? Не унималась Кира, и с ее голоса слышались нотки веселья. Да уж, озадачил так озадачил. Не хватало еще императором стать. В общем, классический попаданец из книг наших фантастов. Вздохнул я. Тим, не забывай девиз своей военной юности. Никто, кроме нас. Парировала Кира. Похоже, спокойной жизни с детьми и внуками мне не видать. Но до императора я еще не дорос. Время покажет. Сейчас главное — собрать флот. Иначе с поставленной задачей не справиться. А для этого нужны люди и корабли. Ладно, война план покажет. Помоги мне напитать кристалл моей энергией. Долго это? Решил я. Нет. Сутки полежишь для отмазки в медкапсуле, заодно и базу подучишь. А то вон рукопашный бой недоученный, скоро тебя твой экипаж на тренировках пинать начнет. Поддела меня Кира. И она была права. Пусть пока народ поизучает планету, а я займусь подготовкой к явлению Христа народу. Нужно с экипажем до конца все решить, а то половина граждане Империария, а половина граждане Содружества. Зависнув на орбите погибшей планеты, отдал команду на организацию и проведение разведки. Старшим назначил Рила. Он единственный не входил в состав групп по исследованию планеты. Сам же залег в медкапсулу на целых 3 дня. Нужно доучить рукопашный бой, ну, а потом в тренажер. Через 4 дня я появился в кают-компании. Слава богу, за это время ничего особенного не произошло, и мое присутствие было необязательным. За это время ребята смогли разведать только 2 из 3 заинтересовавших нас района. «Капитан, вы многое проспали», — хихикнула Ланита. Она все больше становилась обычным человеком, ну, по крайней мере, по поведению. «Неужели нашли живого древнего?» — улыбнулся я. «Ну, к сожалению, это невозможно», — ответила задумчиво Ланита, на что Мара и Лия захихикали. «И ничего смешного», — сделала вид, что обиделась Агровка, и тут же сама не выдержала и засмеялась. «Ну, раз веселитесь, значит что-то нашли», — сделал я вывод. «Все только благодаря Ланите», — улыбнулась Ева. «Ага, у нее, похоже, природный нюх на всевозможные клады», — поддержала девушку Лия. «И что же вы нашли?» — уточнил я. «Много чего, но все по мелочи. А вот вчера нам повезло, и мы нашли действующий технический комплекс из 3 дроидов. Правда, активировать их пока не получается», — отчиталась Агровка. «А почему тогда решили, что действующий?» — удивился я. «Сканер показал слабую энергетическую активность», — пояснила Мара. «Ну тогда показывайте», — попросил я. В кают-компанию привезли 3 шара, диаметром около 50 см. По внешнему виду было видно, что дроиды находятся в транспортном положении. Это были трансформеры. «Поздравляю, очень ценная находка, особенно для вас, девушки», — улыбнулся я. «Это почему?» — удивилась Ланита. «Ну, наверное, потому что это дроиды-няньки для маленьких детей», — ответил, улыбаясь я. «Это почему вы так решили?» — поинтересовалась Агровка. «Ну, а вы почему решили, что они технические? Почему не боевые?» — в ответ поинтересовался я. «Если бы были боевыми, то при наличии энергии они не подпустили бы нас к себе. Значит, скорее всего, технические», — пояснила Ланита. «Ну, а мне кажется, что это няньки», — ответил я. «Ну тут пока не разберем их, не узнаем», — ответила Ланита, не обращая внимания на улыбки девушек. «А может просто попробовать активировать их? Зачем сразу разбирать?» — предложил я. «Мы уже пытались, ничего не получается. Попробуйте, может вы сможете?» — съехидничала Ланита. «Я с помощью Киры дал команду на активацию дроидов. Те вздрогнули и, пожаловавшись на малый заряд, приняли свою рабочую форму. В рабочем состоянии они были похожи на каких-то героев мультиков. Как пояснила Кира, в их памяти было 25 образов, которые они могли принять. Полюбовавшись на них, я дал им команду отправиться на подзарядку. Это, а как не может быть, капитан, у вас получилось. Это же рабочее оборудование древних. Но как вам это удалось?» – защебетала Ланита. «У нас на планете говорят, много будешь знать, скоро состаришься», – улыбнулся я в ответ. «Да, капитан, впечатляет. Вынес вердикт Рил. Это за сколько можно их продать?» – поддержал друга Ким. «Продать, а кому?» – поинтересовался я. «Ну, в нашу империю, не аграфам же, у них и так хватает артефактов», – ответил Ким. «А почему к вам? У нас артефакты есть, но рабочих мало, а у вас они пролежат мертвым грузом. У наших ученых больше опыта», – возмутилась Ланита. «Вот видите, если в нашем маленьком коллективе такие разногласия, то что будет, если мы выставим их на торги? И заметьте, вы все выступили за свои империи, и ни один из вас не предложил поделить их между людьми, аграфами и спалотами. А ведь дроидов то 3. Остановил я начинавшийся спор. «А ведь верно», — удивилась Агровка. На что Ким только промолчал, но было видно, что он стушевался. «Вот поэтому ничего и никому продавать мы пока не будем», — констатировал я. «Что еще накопали?» — поинтересовался я. «Остальное все по мелочи, ничего особенного», — ответила Ланита. «Ты в этом уверена?» — улыбнулся я. «Конечно, в основном инфокристаллы, которые нельзя прочесть, да как всегда, какие-то палочки, бусинки и тому подобное, ну и немного украшений», — ответила Агровка. «Ладно, потом поглядим, что с разведкой 3-го района, — уточнил я. «Сейчас очередь Миха с его группой», — ответил Рил. «Хорошо, Мих, как будете готовы, отправляйтесь. Ланита, вы в медкапсулах проверялись после разведки?» — уточнил я. «Ой, нет, капитан, я забыла», — ответила Ланита. «Значит, сейчас все в медкапсулы на диагностику», — скомандовал я. «Мне нужно было поработать с сознанием Ланиты. Кира сказала, что будет лучшим, если девушка будет в медкапсуле». С чисткой сознания Ланиты Кира провозилась долго, только через 5 часов мы выпустили девушку из медкапсулы. За это время группа Миха предоставила первые результаты разведки третьего района планеты. Как я и ожидал, ничего интересного там не было. Сплошные завалы из бетона, камней, металла и пластика. В общем, ловить там было нечего. Я дал ребятам еще 2 часа на поиски, после чего решил сворачивать экспедицию. Просеивать всю поверхность в поисках непонятно чего, смысла не было. Да и не археологическая экспедиция мы. Лия, дочка, ты выполнила мою просьбу, уточнил я у девушки. Вы про форму? Да, я подготовила несколько эскизов, ответила та. Мы сели у головизора в моей каюте и стали рассматривать эскизы Лии. Вариантов было немного, всего 7, но мне понравились только 2. Один вариант для повседневного ношения, второй – парадный вариант. В основе лежали комбинезоны ариев, но вот фасон, придуманный Лией, напоминал что-то родное. Не было обтянутых форм, комбинезон напоминал наш земной, добавились накладные карманы на груди, на рукавах, в области плечей, появились нашивные окружности с цветами флага империария. Форма воротника стала обычной, как у земной рубашки, где на развороте была видна выступающая футболка. Сам комбинезон выполнялся в любой цветовой гамме, но я решил, что основным цветом станет темно-синий, как у наших российских ВКС. Вот именно их форму и напоминал мне эскиз Лии. Знаки различия располагались на отворотах воротника в петлицах ярко-голубого цвета. Ну а парадный вариант оказался очень похожим на форму офицеров царской армии образца 1914 года. Только добавилась перевязь через плечо, и погоны приобрели форму эполет. Смотрелось красиво и торжественно. К этому всему я добавил атрибут в виде сабли и определил цветовую гамму. Китель светло-серого цвета, а брюки темно-синего с одним лампасом красного цвета. Молодец, дочка. По-моему, хорошо получилось. Похвалил я Лию. Дядя Тимофей, а вы остальным будете говорить, кто вы? Поинтересовалась девушка. Вот сегодня вечером примерю твой наряд, ну и с народом поговорим. Не переживай, все будет хорошо. Экипаж у нас хороший. Улыбнулся я. Вечером, когда весь экипаж был в кают-компании, я надел комбинезон Звездного флота Империария с внесенными изменениями и вышел к народу. Ну, что сказать? Сказать, что всех удивил. Так ведь удивил своих тем, что пришло время раскрыть карты, новеньких своим видом. Было интересно наблюдать, как все молча уставились на меня. Нет, отвисших челюстей не было. Было недоумение во взгляде, причем недоумение с ноткой беспокойства. Как слетали, лейтенант? Поинтересовался я у Миха. Без происшествий, господин командор. По результатам разведки можно сделать вывод, что интереса данный район для нас не представляет, доложил тот. Хорошо, значит, не будем задерживаться в этой системе. Сделал я вывод. Я взял заказанное мной блюдо и присоединился к остальным. Только остальные молчали, не зная, как себя вести дальше. То ли у капитана крыша съехала, то ли их разыгрывают. Только старожилы сидели и, улыбаясь, поглощали свой ужин. Первой, естественно, не выдержала Ланита. Капи, извините. Командор, может, вы нам объясните, что здесь происходит? Начало агровка. Хорошо, Ланита. Вы все находитесь на борту корабля Звездного флота Империария. Я командор Звездного флота Тимофей Рузаев. С моими лейтенантами вы уже знакомы. Если коротко, то все, ответил я. Но ведь Звездный флот был только у древних. Так вы древний? Ахнула девушка. Ну, вот опять, ты сама сказала, что найти древнего невозможно. Я не древний, я их потомок. Чин командора мне вручен по решению императора Империария, пояснил я. Так вот почему вы были уверены в дроидах. Вы знали, что это за дроиды, и сообщение от того корабля. Оно было для вас, значит, вы и язык древних знаете, проговорила Ланита. Конечно, знаю, и даже предлагаю вам его изучить, ответил я. Но как, вставил Рил, я предлагаю каждому из вас сменить гражданство, пояснил я. А если мы против? Спросил Ким. Мы расстанемся, ответил я. Просто расстанемся и все, уточнила Ланита. Почти. Покинувший наш экипаж потеряет память, без возможности ее восстановить. И вы так всем предлагаете? Уточнил Рил. Нет, Рил. Просто вы все оказались на борту этого судна, далеко не случайно. Осталось только проверить вас на кристалле. Он называется кристалл душ. Придумал я название ритуалу, вспомнив про кинжал аграфов. «У нас есть время подумать», — уточнил Ром. «Конечно, завтра утром вы дадите мне ответ, и я могу стать гражданином Империария», — уточнила Ланита. «Любой разумный, отвечающий определенным требованиям», — ответил я. «Все задумались, и было над чем, ведь они принимали для себя судьбоносное решение. Если есть вопросы, можете задавать мне или переговорить с моими офицерами. А сейчас я вас оставлю, но я на связи», — объявил я, и отправился к себе в каюту. «Ну, что скажешь, Кира, как результаты сканирования ментального фона?» — поинтересовался я. «Все ожидаемые. Удивление, растерянность, опасения, особенно после озвучивания информации про кристалл», — ответила Кира. «Думаешь, согласятся?» — уточнил я. «Скорее всего, да», — подтвердила та. «А что с кристаллом? Как он будет работать? Как узнать, годен человек или нет?» «Все просто. Сейчас в кристалле слепок твоего ментального поля. Это твои нравственные устои. Если человек придерживается в жизни таких же, то и его ментальное поле будет схоже с твоим. Тогда кристалл засияет и начнет светиться. Если же человек нам не подходит, то кристалл потемнеет. Все просто», — пояснила Кира. «Ладно, с этим все понятно. Я вот думаю, как нам на станцию Шия попасть и при этом себя не обнаружить. Ведь наверняка аграфы там свои уши оставили, только в режиме маскировки, и прыгать нужно на границу в соседнюю систему, тогда будет шанс подойти к станции незаметно», — ответила Кира. «Главное, чтобы Николай с девчонками не пострадал, ведь наверняка за ним следят, знают, что мы друзья», — поделился я своими опасениями. «С вероятностью 99%, так оно и есть», — согласилась со мной Кира. «Командор, сообщение с Тайфуна», — доложил Иван. «Что случилось? В систему вошло 15 тяжелых крейсеров ВКС Империи Галанти. Крейсера заняли оборонительные позиции и перешли в режим маскировки», — отчитался Иван. «Вот тена, а думали, что оторвались. Интересно, как они узнали, где мы», — пробормотал я. «Утечки информации с Бурана не было», — доложил Иван. «Это понятно, иначе они бы в эту систему прибыли. Значит, на Тайфуне маяк, другого объяснения у меня нет», — ответил я. «С вероятностью 90%, ты прав», — подтвердила Кира. «Придется форсировать события. Иван, боевая тревога, экипажу собраться в рубке», — скомандовал я. Через 5 минут все были в сборе, благо экипаж небольшой и места всем хватило. «Итак, экипаж, вынужден сократить ваше время на раздумье моего предложения. У нас гости. Возле Тайфуна засада из 15 тяжелых крейсеров Империи Галанти. Поэтому прошу дать ответ сейчас», — объявил я экипажу. «Мы с Кимом решили принять ваше предложение, командор. Мы надеемся, что, став гражданами Империария, мы не столкнемся с таким отношением к себе, как в Империи Аратран», — ответил Рил, на что Ким кивнул головой в знак согласия. «Мы с братом тоже согласны, мы приютские, в содружестве никому не нужны, а с вами у нас есть шанс стать кем-то больше, чем простые техники», — ответил Ром. «И я с вами, командор. Сказать почему, не могу, но вот что-то подсказывает мне, что мое место с вами», — честно ответила Ланита. «Хорошо, Мих, подготовьте все к ритуалу принятия гражданства. Проведем его как можно скорее. Готовность через час». Глава 5. Церемония принятия гражданства прошла, как и предполагалось, необычно для вновь принимаемых. Кристалл, размещенный на специально изготовленном золотом постаменте, сработал, как и говорила Кира. Только в отношении агровки кристалл не так ярко светился, но думаю, что и этого было достаточно. А вот принимающие гражданство не на шутку волновались. Такой ритуал, по их мнению, проходили только аристократы, вступая в клан, да и то, все было не так торжественно. Чук и Гек, в парадной форме императорских гвардейцев, были для них полной неожиданностью, ведь раньше они их не видели. Но всему приходит конец. Закончилась и церемония. Поздравив новых граждан империи, я предложил отпраздновать это событие позже, в более благоприятной обстановке. Внимание! Зафиксирован выход из гиперпространства. Объект идентифицируется как малый разведчик, закрылся маскирующими полями, проводит сканирование системы. Диапазон частоты спектр сканирующего излучения неизвестен. С вероятностью 78% нас обнаружили, зафиксирован сигнал гиперпередатчика, — доложил Иван. Боевая тревога. Экипажу занять места, согласно боевого расписания. Все системы и силы корабля перевести в полную боевую готовность, — отдал я команду. «Мара, сколько нам нужно времени для прыжка?» — поинтересовался я у навигатора, с учетом маневрирования и выхода на свободный вектор. 45 минут, командор, доложила девушка. Рил, выводи корабль. Иван, расчет времени, до появления кораблей противника в системе, уточнил я. Расчетное время 2-5 часа. Разведчик включил глушилку. Прыжок невозможен, командор. Выход из зоны действия глушилки возможен только через 4 часа. Обрадовал нас Искин. Рил, есть идея? 15 тяжелых крейсеров, причем последнего поколения аграфов, даже для нас большая проблема. Обратился я к пилоту. Самое простое, это уничтожить разведчика. В противном случае вариантов немного, в любом случае нужно готовиться к драке. Ответил Рил. У нас есть козырь. Мы можем попробовать перехватить управление кораблями. Удивил я пилота. Каким образом? Уточнил Рил. Вот сейчас и увидишь. Иван, поработай с Искином разведчика. Отдал я распоряжение. Задание выполнено, командор. Доступ получен. Отчитался Искин. Буквально через пару минут. Отлично. Давай разведчика к нам в грузовой трюм. Пилота обезвредить, усыпите что ли, но не убивать. Не хотелось лишних жертв. Выполняю. Разведчик будет у нас через 7 минут. Доложил Иван. Командор, честно сказать, впечатляет. Не поясните? Обратился ко мне Рил. Конечно, Рил. И я вкратце рассказал про фокус с кодом высшего приоритета. Это значит и к нам относится? Уточнил пилот. Конечно. Так, что прими на вооружение, но всегда будь настороже, от аграфов многое можно ожидать. Я в курсе, командор, на своей шкуре испытал. Улыбнулся Рил. Вот и отлично. Корабль разведчика разместили на верхней палубе малой авиации, пилота поместили в медкапсулу. Кира, поработай с его памятью и сознанием, только времени у нас не очень много. Уже работаю. Подожди минут 10. Отчиталась моя помощница. Мих, посмотри корабль аграфов. Может, что интересное найдешь, предложил я инженеру. Рил, начинай разгон, прыгаем к тайфуну, сделаем аграфам сюрприз, наверняка кого-нибудь там оставили, улыбнулся я пилоту. Согласен, командор, да и преследователей немного запутаем, пусть поищут направление нашего прыжка, правда, думаю, они догадаются, но все равно, хоть какое-то время выиграем, ответил Рил. Тим, я закончила с аграфом, по самому пилоту ничего особенного, все стандартно. А вот по кораблям есть кое-что интересное. Точных данных у пилота нет, но по разговорам в экипаже, можно сделать вывод, что корабли модифицированные, но самое главное, на двух из них, установлены какие-то особые искины. Как говорили в экипаже, искины древних. Только сдается мне, что это искины не нашего производства. Как бы ушастые, не обзавелись оборудованием чужих. Тогда наш фокус с кодом не сработает. Отчиталась Кира. Тогда придется повоевать. Другого выхода у нас нет. Ну почему нет? Можно прыгнуть в другую систему и попытаться оторваться. Резонно возразила Кира. А, что? Неплохая мысль. Поиграем в зайца. Согласился я. Рил, скорость держать, но пока не прыгать. Мара, присмотри какую-нибудь систему, куда не зная точных координат, и нос совать не стоит. Распорядился я. Поняла, командор. Таких систем полно. Я про вашу карту. Ближайшая в 2 днях отсюда. Доложила Мара. Хорошо, вводи координаты. Рил, ты слышал, прыжок по готовности. Принял, командор. Рил, скорость для прыжка минимальная. Обратилась Мара к пилоту. Понял тебя, скорость минимальная. Ответил Рил. Ну, что ж, экипаж знает свое дело. Можно и отвлечься. Кира, меня гложут сомнения. Начал я, разместившись в кресле своей каюты, попивая кофе. Я в курсе твоих сомнений. Тебя смущает этот разведчик? Ответила Кира. Да, не могу понять логику аграфов. Из системы, где находится тайфун, можно прыгнуть только в 3 соседних. Учитывая необходимость охраны места нахождения тайфуна и предполагая, что наше местонахождение им неизвестно, логичнее было бы отправить по 3 корабля в каждую систему. Если бы эти корабли, обнаружив нас и не смогли бы захватить, то связать боем и дождаться прихода подмоги они могли. Вот и вопрос, что здесь не так? Заброска разведчика в нужную систему перед прыжком основных сил – это обычная тактика действий ВКС. Думаю, ты зря беспокоишься, возразила Кира. Сомневаюсь, что за нами в погоню отправили обычные силы ВКС. Нет, подруга, это охотники. А охотники обычно дичь загоняют или преследуют, а потом уничтожают. Сейчас нам дают уйти, значит, нас не преследуют, тогда, скорее всего, загоняют. И по идее, загонять должны в ловушку. С другой стороны, подготовить нам встречу они не могут, потому как не знают, в каком направлении и на какую дальность мы будем прыгать. Да мы и сами этого, до последнего не знали. Вот здесь и кроется ответ. Только его еще нужно найти. Резиденция императора Галанти. Личный кабинет. Император был не в духе. Поимка простого хумана оказалась непростой задачей, и это его раздражало. Он хмуро смотрел на своего брата, возглавлявшего имперскую службу безопасности, и на его любимца-племянника, то есть на своего сына. «Это все, что вы мне можете сказать», — тихо и спокойно произнес император. «Да ваше величество», — ответил глава СБ, — «перестань, мы одни, и не нужно устраивать здесь политесы. Ты мне ответь, почему вы сразу не взяли этого хумана, и не говори, что Кларус тебя уговорил. Он юнец, а ты старый опытный глава СБ. Согласен, брат, тут моя вина, но идея Кларуса была очень перспективной, к сожалению, мы с ним просчитались. Мы не учли, что этот дикарь сможет так быстро адаптироваться в нашем мире». Попытался заступиться за племянника глава СБ. «Кларус, твое легкомыслие меня удивляет. Неужели ты и вправду думал, что сможешь убедить его в нашей лояльности к его расе?» — обратился император к сыну. «Нет, конечно, я просто старался сблизиться с ним и взять под контроль все его действия, и нам понемногу это удавалось. Играя на его неопытности и подогревая его самомнение, мы добились того, что он выполнял то, что было выгодно нам. После того, как СБ Эратрана втянула его в наши межклановые разборки, мы сделали его чуть ли не героем. Ты бы видел, как переливалась его аура от удовольствия. Мы подсунули ему корабль, напичканный всеми мыслимыми устройствами слежения, и он с радостью его взял. Нам нужно было избавиться от этого сумасшедшего профессора, так он выполнил это просто превосходно. При этом еще пиратов проредил. Подсунули ему девчонку, и он ее взял к себе в экипаж, и даже не пытался отказаться. А это уже более плотный контроль. Она сама того не зная будет слать нам отчеты. Он был почти приручен. Еще немного и он стал бы нам обязан жизнью. Но тут вмешался ты, отец. Теперь придется его ловить по всему содружеству. Вздохнул Кларус. Ты еще меня виноватым сделай. Не забывайся. Прошипел император. Прости, отец, я не хотел тебя обидеть. Я просто пытался объяснить свои поступки. Произнес Кларус, преклонив колено и опустив голову. Ты молод, сын. Молодые часто совершают ошибки. С этого момента я беру под личный контроль охоту за хуманом. И вы должны понимать, живым он нам не особо нужен. Что бы ни говорили оракулы о приходе нового хранителя, воспринимайте это трезвым умом. Кто может назначить нового хранителя, если древних уже не существует? Поэтому любой, кто себя таковым объявит, является самозванцем. Вот поэтому жизнь этого хумана ничего не стоит. Впрочем, как жизнь любого хумана, снова спокойно произнес император. А если все же оракулы правы, задал вопрос принц, тогда его уничтожение становится наиглавнейшей задачей. Лучше потерять возможность получить новые технологии, чем потерять все, ответил император. Я все понял, отец, склонил голову принц. Вот и хорошо, перекрыть все направления, где он может появиться. Надеюсь, нашу приманку он захватил, произнес император, обращаясь к брату. Да, генерал Зимир доложил, что подарок в системе не найден, значит, он взял его себе, ответил тот. Очень хорошо, не упустите свой шанс, дочь профессора и пилот, это малая плата за благополучие империи. И еще, Кларус, ты, надеюсь, не думаешь, что твои ошибки будут просто забыты. Подготовишь мне все материалы по этой дикой планете и готовь экспедицию. Действуйте. Закончил аудиенцию император. Рейдер Буран. В прыжок ушли штатно. Время на раздумье было. Тревожные мысли не отпускали меня. Чувство надвигающейся опасности просто вопило. Твои способности интуита возросли. Обрадовала меня Кира. Тогда тем более нужно как можно скорее решить этот ребус. Ответил я. Иван, пригласи ко мне инженера. Инженер будет через 5 минут, ответил Иван. Дождавшись Миха, мы расположились в моем кабинете. Миша, ты проверил разведчика графов? Поинтересовался я. Да, дядя Тимофей, интересный кораблик, ответил инженер. И чем он интересен? Да всем. Например, броней, точнее ее толщиной. Броне пластины в 2 раза толще, чем на обычных кораблях этого класса. Гравитационных компенсаторов корпуса тоже больше, чем нужно. Гипердвигатель необычной конструкции. Радар, как ни странно, обычный, но к нему добавлен блок, который излучает волны, скорее мешающие сканированию, чем усиливающие его. Ну и гиперпередатчик, который имеет автономный блок питания. Вот вкратце все, доложил Мих. А с автономным блоком питания Что не так, удивился я, так гиперпередатчик обычный, он не подразумевает автономную работу вне корабля, ответил Мих. Очень интересно, заключил я, и моя интуиция завопила. Ага, особенно если учесть, что весь этот кораблик, одна большая мина, замедленного действия. Шокировал меня Мих. Ты уверен, обижаете командор? Сам демонтировал взрыватель с гиперпередатчика. Но думаю, что это не все. Ребята сейчас перебирают все системы на предмет непонятных устройств. Думаешь, не один взрыватель? Уточнил я. Думаю, да. Расчет на самоуспокоение. Типа нашли и успокоились. Но сдается мне, что все узлы и системы корабля являются отдельной по себе миной. Высказал свое мнение Мих. Что будем делать? Ведь рвануть может в любой момент. Я думаю, у нас есть время. По крайней мере, пока мы в гипере. Поясни, попросил я. Я разобрал взрыватель, он реагирует на переход в гипер. То есть при переходе в гипер, он встает на боевой взвод, а вот когда будем выходить, скорее всего и сработает. И мне кажется, что и остальные взрыватели устроены так же, пояснил Мих. Но ведь он уже совершил гиперпереход, когда появился у нас в системе. Засомневался я, но интуиция кричала, что паренек прав. Я думаю, что вся схема активировалась после включения сканера, ну или пилот включил, если он самоубийца. Нет, пилот ничего не знал. Скорее всего, ты прав, что-то включило всю эту мину. Время, конечно, есть, но ты уверен, что мы найдем все? Задал я самый бестолковый вопрос. Конечно, нет, командор, вы и сами как инженер, понимаете, что гарантии никто не даст. Может и в самом взрывчатом веществе взрыватель находиться, а разобрать его по атомам не получится. Просто не успеем по времени, вздохнул Мих. Да уж, подкинули ушастые задачку. И ведь были уверены, что позаримся на корабль. Нужно сообщить всем. Одна, две, головы хорошо, но 9 лучше. Собирай Мих всех в кают-компании. И скажи Киму, чтобы пилота разведчика привел. Пусть послушает. Все собрались в кают-компании через 20 минут. В глазах экипажа читалось недоумение, особенно когда привели Аграфа. Я вкратце обрисовал ситуацию, в которой мы все оказались. Наступила тишина. Аграф стоял, пытаясь сохранить надменность, но в его глазах читалось замешательство и страх. Какие будут мнения у экипажа? Поинтересовался я. Может, просто выкинуть его? Поинтересовалась Ева. Нельзя, он сразу взорвется, тогда и нам беды не миновать, пояснил Рил. Ну мы же бот, так выкидывали, удивилась девушка. Там просто железо и пластик был, а тут взрывчатка, пояснил Мих. У нас же крепкая броня, разве она не выдержит, поинтересовалась Ланита. Дело не в корабле, а в гиперпространстве. Нас выбросит из гипера, это сравнимо со слепым прыжком. Можем выйти в чистый космос, а можем внутри звезды, пояснила Мара. Давайте поинтересуемся у нашего гостя, может он нам что-нибудь посоветует, если конечно хочет жить, предложил я, обращаясь к Аграфу. Я не собираюсь помогать хуманам. И вообще, где я, и кто вы такие? Зло ответил пилот. Вы находитесь на корабле, за которым вы охотились, ответил я. Этого не может быть. Вас должны были уничтожить наши корабли, я сам вызвал их в систему. Попытался огрызнуться Аграф. Господин Ринель, я похож на сказочника, вспылил я. Меня раздражала его бестолковость, но похоже произнесенное мной имя остудило его пыл. «Откуда вы знаете мое имя?» – удивленно спросил Аграф. «Мы провели вам ментосканирование», – честно ответил я. «Это невозможно. Я псион, у меня нельзя сканировать память, это невозможно. И тем не менее, мы это сделали. Рассказать вам о вашем детстве, или может о службе, или о ваших долгах корпорации нейросеть?» – поинтересовался я. «Не надо. Если вы провели ментосканирование, то должны знать, что я ничего не знаю», — обреченно ответил пилот. «У нас не было времени, чтобы поминутно разобраться с вашей памятью, поэтому может вы знаете способ обезвредить такую мину, даже если бы и знал, не сказал бы. Вы должны быть уничтожены», — презрительно ответил Аграф. «И ваша соотечественница тоже?» — удивился я. «Раз она с вами, то эта подстилка не может носить гордое звание Аграфа», — зло смеясь прокричал Аграф. «Такого мы не ожидали». И в воздухе повисла тишина, которую нарушило шипение игольника. Аграф схватился за пах, в его глазах читался ужас. Ланита молча смотрела на скорчившегося от боли и истекающего кровью бывшего соотечественника. Никто не торопился помочь пилоту. Жизнь вытекала из него вместе с его кровью. Честно говоря, я не знал, как мне поступить с пилотом, но похоже все решили без меня, может оно и к лучшему. Лия подошла к Ланите и, положив руки той на плечи, обняла. Спустя пару мгновений, Ланита заплакала. Я сделал жест Лии, и она увела девушку. Дроиды-уборщики шустро принялись наводить порядок. Один из них подхватил еще подающие признаки жизни тела и быстро вынесли его. Судя по направлению, двигались они к утилизатору. Я посмотрел на Миха, он медленно кивнул головой, подтверждая мою догадку. Я кивнул в ответ. Итак, одной проблемой меньше. Что будем делать? Вернул я экипаж к действительности. У нас нет выбора, командор. Либо уповать на мастерство нашего инженера и техников, либо рисковать и выбросить катер в гипер, ответил Рил. А говоришь, нет выбора. И что будем выбирать? Поинтересовался я. Я бы выкинул катер. Это мое мнение, командор. Думаю, так шансов выжить больше. Кто еще так думает? Поинтересовался я. Да, наверное, все, ответила Мара. Поясни, попросил я. Как сказал Рил, шансов выжить больше. Даже если предположить, что мы чудом уцелеем при взрыве, в момент выхода из гипера, то, что будем делать в неизвестной системе, без связи и корабля, не факт, что челноки уцелеют. А будем мы, медленно умирать, ждать, когда закончится воздух в скафандрах. Я не хотела бы такого конца, вздохнула Мара. Пожалуй, я с тобой соглашусь. Итак, экипаж, готовимся к сбросу катера, на подготовку 2 часа. Проверьте и заправьте скафандры. Всему экипажу, за исключением инженера, первого пилота и меня, занять места в спасательных капсулах. Рил, попытаемся, если что, отстрелить их. Хотя, Мих, ты тоже в спасательную капсулу, без тебя справлюсь. Возражения не принимаются. Пресек я попытку Миха возразить. Через 2 часа мы были готовы. Весь экипаж находился в спасательных капсулах. В рубке остались мы с Рилом. Катер был готов к отстрелу. «Ну, что, Рил, будем живы, не помрем?» – произнес я на русском. «Я не знаю вашего языка, командор, но я понял. Будем надеяться на лучшее. И, командор, если что, спасибо вам за доверие», – спокойным голосом произнес Рил. «Я рад знакомству с тобой, Рил, и рад, что не ошибся в вас с Кимом. А теперь, начинаем. Иван, отстрел катера». Отдал я команду. «Начинаю обратный отсчет. 10-9-8-7. Момент истины настал. Взрыв оказался настолько мощным, что казалось, будто взорвалась вселенная. Нас вдавило в ложементы, перегрузки зашкаливали, в глазах темнело. Но я старался не потерять контроль, чтобы успеть отстрелить спасательные капсулы. То же самое делал и Рил. Сколько все это продолжалось, сказать трудно, может час, а может одно мгновение. Но прекратилось это после резкого удара, от которого я потерял сознание. Сознание медленно возвращалось. Сквозь звон в ушах, все отчетливее доносился сигнал аварийной сирены. «Иван, доклад», — произнес я, все больше приходя в себя. При выходе из гипера, корабль столкнулся с кометой «Командор». Удар пришелся по касательной траектории с уклоном в 21,7 градуса. Причем не мы столкнулись с кометой, а она с нами. Мы вышли буквально перед ней. Корабль получил значительные повреждения. Аварийные работы начаты. Непострадавшая часть корабля герметична. Спасательные капсулы не повреждены. Экипаж направляется в рубку, доложил Искин. «Повреждения?» – спросил я и посмотрел на Рила. С ним было все в порядке, и он тоже вслушивался в доклад корабельного Искина. 13% корпуса отсутствует, командор. Мы потеряли гипердвигатели и половину маршевых двигателей. Утерян один топливный бак. Топливо на борту 47%. Реакторы не пострадали. Эмиттеры силового поля частично отсутствуют. В наличии осталось 78 от установленных, из них в рабочем состоянии 88%, остальные требуют замены. Упавшим голосом сообщил Иван. «Все слышали доклад Ивана?» – спросил я, когда весь экипаж собрался в рубке. «По вашему умолчанию, я понял, что все. Значит так, Мих, бери ребят, и все досконально проверьте все. Мара, определитесь с Ланитой, куда нас выбросила. Лия и Ева, ну, а вам нас с Рилом подлатать. После медкапсул, соберемся и будем определяться с дальнейшими планами. Ким, тебе на вахту». Озадачил я всех, и мы с Рилом отправились в медотсек. Из капсул мы с Рилом вышли только спустя 2 часа. Мне показалось это странным, так как, по ощущениям, вроде не сильно пострадал, поэтому решил уточнить. «Лия, почему мы так долго здесь прохлаждаемся?» В результате неконтролируемого возмущения гиперпространственного кокона произошло воздействие на все клетки организма. В результате этого воздействия могли начаться мутации организма. пришлось повозиться, командор, но сейчас с вами все в порядке», — доложила девушка. «Значит, и всему экипажу требуется пройти процедуру», — уточнил я. «Да, так и есть, но большой срочности нет, тем более мы были в спасательных капсулах, а там серьезная защита. Но в течение 10 часов нужно будет побывать всем», — успокоила меня Лия. «Хорошо, сейчас сами пройдите процедуру, Ланиту и Кима с собой прихватите, потом остальные. Ну и Хагов посмотрите, не хотелось бы, чтобы они в монстров мутировали», — улыбнулся я. «Будет сделано, командор», — улыбнулись девушки. Мы с Рилом оделись и отправились в рубку. «Ланита, Ким, идите в медотсек, а ты, Мара, докладывай, что удалось установить», — отдал я распоряжение, как только мы зашли в рубку. «Мы находимся в системе карликовой звезды, находящейся в стадии затухания. В системе 6 планет, у 2 есть спутники. Планет и планетоидов, пригодных для жизни, нет. Кроме планет присутствует большое астероидное поле, дорогостоящих руд нет. В остальном система абсолютно пуста. А самое главное, мы не можем точно определить наше местоположение», — доложила навигатор. «Что значит точно? А не точно это как?» — удивился я. «Окружающие нас системы нам неизвестны. Рисунок звезд не совпадает ни с одной картой. С помощью нашего астронома мы смогли идентифицировать комету. Это, с вероятностью 96%, комета 25983. Она пролетит рядом с границами Содружества, а точнее рядом с фронтиром Империи Арвар, через 37 лет. Поэтому мы можем предположить, что находимся очень далеко от Содружества, и расстояние следует измерять сотнями систем», — вздохнула Мара. «Невесело», — озадаченно проговорил Рил. «Я готов добавить негатива, командор», — произнес вошедший в рубку Мих. «Давай добивай уж», — произнес я, и тоже вздохнул. Иван достаточно точно доложил о состоянии корабля. «Единственное, что могу добавить по поломкам, так это то, что один из шаттлов сильно поврежден, ну и часть запасных частей, а точнее почти половина контейнеров, отсутствует. Скорее всего, вытянуло вакуумом. Корабль может маневрировать и идти на маршевых двигателях в четверть мощности. О прыжке можно забыть», — добил нас инженер. «Но у нас есть бот с гиперприводом», — произнес я, понимая, что это не выход в данной ситуации. «Да, но он прыгает всего на 3 системы, и чтобы преодолеть хотя бы 50 систем, нам потребуется забить его полностью топливом, и места для экипажа не останется. А тут, как я слышал, речь идет о сотнях систем», — возразил Мих. «И звездных карт этих систем у нас нет, а взять с собой звездочет мы не сможем», — добавила Мара. «Как говорят на моей родине, приплыли». «Иван, что у нас по запасам?» — уточнил я. «Топлива и провианта хватит на 2 года и 4 месяца, командор», — отчитался Искин. «Ну хоть тут успокоил», — вздохнул я. «Командор, может попробовать связаться по гиперсвязи?» предложил Рил. «А смысл? Ты же знаешь, что гиперсвязь работает на удалении 10 систем от ретрансляторов. Сомневаюсь, что они есть поблизости, но попробовать, конечно, можно. Иван, попробуй связаться с Тикмаром», — произнес я. «Связь отсутствует, командор», — доложил Искин. «Ясно. Сейчас всем отдыхать, кто не был у медиков, тем сначала к ним. Ну и думайте, может, придет что толковое в голову. Рил, тебя попрошу на вахту», распорядился я. Оказавшись у себя в каюте, понял, что сильно проголодался, поэтому первым делом перекусил, насытый желудок лучше думается. «Кира, что думаешь?» — поинтересовался я. «Думаю, что мы удачно отделались», — удивила меня ответом подруга. «Поясни, ну ты же жив, здоров и экипаж тоже, а решение проблемы ты и без меня знаешь, только оно тебе не нравится», — ответила Кира. «Ты же знаешь, чем это может закончиться», — возразил я. «Закончится тем, чем ты сам пожелаешь. Все в твоих руках. Честно сказать, страшно. Ответственность большая. Я не готов такое взвалить на плечи. Ну, выбираться все равно надо. Да и потом, ты же не хочешь сказать, что слетаешь домой, встретишься с семьей и останешься пенсионерствовать. Не обманывай себя. Ты уже не сможешь спокойно жить на земле. Да, это родина, это дом. Но и без всего этого, что тебя сейчас окружает, ты уже не сможешь. Ты же не бросишь свой экипаж, а на земле им делать нечего. Так что, решайся, Тим», — высказалась Кира. «Хорошо, соедини меня с усадьбой», — сдался я, ведь Кира была права во всем. Штаб-квартира службы безопасности Империи Галанти. «Господин генерал, поступил доклад с научного судна, находящегося в районе системы пылевого облака. По докладу командира корабля, нашими учеными зафиксировано неконтролируемое возмущение гиперпространства. Причиной данной аномалии, с вероятностью 99,8%, является взрыв объекта при нахождении в коконе гиперперехода. Вектор движения объекта установить не удалось. Единственное, что известно достоверно, объект ушел в гипер из системы, где находятся корабли наших охотников, доложил личный адъютант главы СБ. «Похоже, действия твоего отца более результативны, чем наш с тобой племянник», вздохнул глава СБ, обращаясь к принцу Кларусу. «Согласен, дядя. Жестко, но результативно. Жаль, а ведь и у нас могло все получиться. Теперь технологии древних будут нам доступны не скоро», вздохнул принц. «Не печалься, Кларус. Всему свое время, рано или поздно мы найдем к ним ключ. И не забывай про экспедицию. С отцом шутки плохи. А сейчас, с твоего позволения, я обрадую твоего отца. Думаю, император будет доволен, получив такую новость. Да и я бы не был бы так уверен в гибели этого хумана», произнес брат императора. «Ты думаешь, он мог выжить? Давай поговорим после доклада твоему отцу», вздохнул старый аграф. «Резиденция главы службы безопасности империи Аратран. Чем обрадуете Тикмар?» — поинтересовался генерал Артим. «Ничем, господин генерал. Аграфы перешли к силовому решению вопроса. Они зажали нашего друга в одной из неисследованных систем и каким-то образом умудрились заминировать его корабль. По данным их ученых, корабль взорвался при движении в гипере», — доложил Тикмар. «Источник получения информации надежен», — уточнил генерал. «Информация получена от принца Кларуса», — ответил полковник. «Может, принц играет с нами? Не получится так, что Тим находится у них, а нам преподносит Дезу», — уточнил Артим. «Такую вероятность исключать нельзя, но думаю, что он сам уверен в этой информации. Вы же знаете, он сам не сторонник таких жестких мер, да и по отношению к нам, людям, он более чем миролюбив. Он из тех молодых аграфов, кто стремится решать вопросы мирно, плетя при этом интриги и не упуская своего. Думаю, что он сам расстроен, так как не успел закончить такое перспективное дело. Ведь иметь у себя в команде разумного, способного дать ключ к технологиям древних, это практическая возможность сместить своего отца и занять его место. И еще, со слов принца, на планету Тима готовится экспедиция Галанти, подходы к аномалии будут взяты под охрану», — произнес Тикмар. «Не мудрено так расстроиться, но как расстроится наш император, я себе и представить боюсь. Так, что готовься, нам всем мало не покажется», — вздохнул Артим и, встав, направился на выход. «Пора докладывать императору». Глава 6. Рейдер Буран. «Приветствую вас, командор. Есть новости?» — ответил на мой вызов Илья. «И я тебя приветствую, Илья. Новости есть. Нас подорвали миной во время гиперпрыжка. Корабль сильно поврежден. Местоположение определить не можем. Ты можешь по нашему сигналу определить, где мы?» — озадачил я Илью. «Да, местоположение ваше я определил, но это очень далеко. Мало того, что вы с противоположной стороны Содружества, так вы еще на 679 систем от его фронтира», — обрадовал меня Илья. «Ты можешь нам помочь?» — уточнил я. «К сожалению, нет, командор. Вы же знаете, что активировать корабли я не могу, а установить связь с кем-нибудь из Содружества и дать ваши координаты нет никакого смысла. Они к вам, если и долетят, то лет через 10, учитывая то, что им сначала придется проводить разведку систем», — ответил Илья. «Это я понимаю. А может, есть какой-нибудь протокол, позволяющий выслать корабль для спасения командора и граждан Империария?» — попробовал я найти лазейку и, не решаясь произнести то, о чем говорила Кира. «Сожалею, командор, но вам придется решать эту проблему самостоятельно», — с печалью в голосе ответил Илья. «Бог свидетель, я не хотел», — пробормотал я себе под нос. «Илья, у меня для тебя послание», — произнес я и назвал код, полученный от Роба. Изображение Ильи стало расплывчатым, буквально на секунду, а затем приняло прежнюю четкость. «Похоже, произошла смена пользователя. Код принят, ваше величество. Я рад снова служить императору». В голосе Ильи чувствовалась неподдельная радость. «Постой, Илья, никаких императоров, по крайней мере на данное время. Император Арии и его наследники не погибли, и империя осталась целой. Пусть они теперь и не в этом измерении, но согласись, у империи не может быть двух императоров», — улыбнулся я. «Согласен с вами, но код, полученный от вас, говорит о том, что всю полноту власти императорский дом передает вам, правда, на определенных условиях», — ответил Искин. «Давай так, Илья, оставим этот вопрос до нашего возвращения. пока предлагаю общаться как и прежде. И что там за условия? Согласен, Тим, мне тоже так проще. А условия следующие. Вся полнота власти передана тебе, и ты вправе считать себя императором, но с ограничением уровня развития империи. То есть империя должна продолжить свое существование с первого уровня развития технологий. Но сразу немного успокою тебя, наш первый уровень развития соответствует 25 уровню развития технологий Содружества. Даже так, ну тогда тем более, ни о каком императорстве пока речи быть не может. Тем более, что и подданных у меня, это только мой экипаж. В общем, когда доберусь до дома, там и поговорим. Меня сейчас больше интересует наша эвакуация из этой системы. «Поможешь?» – уточнил я. «К сожалению, я не могу отправить Левиафан, он по своей сути не может передвигаться без разумного на борту. Поэтому придется сначала запустить верфь для подготовки корабля, доступного вам уровня, и только потом отправить его под управлением андроидов. На это уйдет 2 декады, плюс сам путь до вас – это еще 3 декады. Так что ожидайте через 5 декад, советую замаскироваться в системе, так как в давние времена этот район космоса принадлежал чужим. Обрадовал, так обрадовал. Ладно, все равно другого варианта пока нет. Готовь корабль. Для опознания, скинул тебе код. Принял, Тим. Ждите. И будьте осторожны, Ваше Величество. Улыбнулся Илья. Вот же жук, подколоть решил. Вот видишь, ничего страшного не произошло. Зато теперь торчать здесь целую вечность не придется. Решила поддержать меня Кира. И то правда. Вздохнул я и отправился в рубку. В рубке я застал одного Рила, сидевшего в глубокой задумчивости. «Чего призадумался, Рил?» «Да вот сижу, думаю, что нас ждет», — ответил пилот. «Да выкрутимся, Рил. Все будет нормально, в этой системе не останемся», — улыбнулся я. «Да я в этом не сомневаюсь. Я о другом. Что нас ждет дальше?» «Ах, вот ты о чем!» И я присел в соседний ложемент. «Да, командор, вот такие думы у меня», — улыбнулся Рил. «Давай так, Рил. Когда мы с тобой наедине, зови меня просто Тим». «Хорошо, договорились, Тим. Вот и славно. Давай я тебе кое-что расскажу, чтобы думалось веселее». И я рассказал ему всю свою историю без утайки. «По сути, я ничем не рискую. Вот такие вот дела, Рил». Подытожил я свой монолог. «Спасибо, Тим. Твоя откровенность для меня большая честь», — искренне ответил Рил. «Для меня это тоже очень важно, а то носить все в себе достаточно тяжело», — сознался я. Так вопрос остался открытым. «Что дальше? Примешь ты императорство? Да какой из меня император, Рил? Да и империи самой то нет, так что пока сам в замешательстве. Одно знаю, просьбу, переданную мне робом, нужно выполнить». «А как? Это нужно крепко подумать», — ответил я. «А как же земля? А что земля? Я только своих забрать, да и мих с Лией скорее всего так же. Не сможем мы уже на земле жить, зная о содружестве. Да и помогать народам земли тоже в мои планы не входит. По простой причине, с большой долей вероятности, такая помощь окажется причиной большой войны», — вздохнул я. «Согласен с тобой. Ну, а насчет империи, так со временем и народ наберется, да и с твоей планеты можно желающих взять, ведь они тоже скорее всего прямые потомки ариев. Ты знаешь, желающих будет много, а вот достойных, сомневаюсь, ведь наша планета — это содружество в миниатюре. Алчность затмила большинству глаза. Даже о своей планете не думают. Загадили все. Но достойных, конечно, нужно приглашать. Одним нам не справиться. Надо набирать массу для веса. Улыбнулся я. А как же аграфы? Не думаешь же ты, что они поверят в нашу гибель? Усомнился Рил. Нет, конечно. Это и беспокоит. Наверняка у аномалии будут ждать. А главное, чтобы раньше меня на землю не попали. Ведь моя ментограмма у них есть, снимали, когда я сюда попал. Поэтому на землю надо попасть раньше их. Да и как то лишить их возможности вообще там побывать? Боюсь, что устроит геноцид моим землякам, а особенно моим родным. Логика-то простая. Раз одному удалось артефакты активировать, то значит и другие смогут. Да и иметь моих близких у себя в клетке — это лишний козырь на случай, если мы выжили. Поэтому земля — задача номер один после нашего возвращения домой, — поделился я. Знаешь, думаю, надо червоточину схлопнуть. Я как-то был свидетелем такого явления. Мы тогда пиратов гоняли, так они в систему прыгнули, а там червоточина. Их 2 крейсера в нее, мы догнать не успевали. И вот тогда наш капитан крейсера им вдогонку запустил ракету с термоядерной боеголовкой, ну и видать, та уже в самой червоточине их и догнала. Зрелище было еще то, сами чуть не погибли. но червоточина схлопнулась. Причем сама червоточина была стабильная, она даже на звездных картах была, но вот поле этого ее не стало. Так, что может это решение, только вот как мы потом на Землю попадем, это вопрос, поделился Рил. Это, думаю, вариант, надо будет все продумать. Ну и конечно нужно параллельно искать альтернативный путь к Земле. Надо озадачить Искин нашей планеты, пусть поработает, пока мы тут застряли, улыбнулся я. Да, Тим. Хотел спросить, а как удается держать связь с планетой, ведь гиперсвязь не работает, тут все просто и сложно одновременно. Как ты знаешь, гиперсвязь в Содружестве обеспечивается путем установки ретрансляторов, и в радиусе 10 систем от них связь есть. Беда Содружества в том, что кроме модернизации ретрансляторов, с целью увеличения их мощности, других работ не ведется. Это все следствие деградации всех разумных Содружества, ведь никто не занимается разработкой новых видов связи. А зачем? Ведь все уже изобрели. Так рассуждают у вас, вот и идет охота за артефактами Джори, с целью получить плюшку. А самим подумать, так вот связь с планетой осуществляется через специальное оборудование. Это оборудование использует информационную сеть всей Вселенной. О существовании такой огромной, можно сказать, матрицы, известно даже ученым моей планеты. Вот ученые Империария и изобрели устройство, которое способно обеспечить связью из любой точки пространства. Впечатляет. И если честно, немного стыдно за всех нас, ведь ты говоришь абсолютно простые прописные истины. Да, наука Содружества в основном заточена на исследовании всяких артефактов. Я даже не могу привести ни одного примера наших собственных разработок. Вздохнул Рил. Ладно, давай подберем место, где нам нужно спрятаться, а то не ровен час встретиться с чужими. И у меня к тебе просьба, не говори экипажу о нашем разговоре. Дело не в тайне. Узнают о том, что за нами придет помощь, расслабиться, а так пусть извилинами пошевелят. Глядишь, и сами придумают, как нам отсюда выбраться. Улыбнулся я. Договорились, Тим. И вправду пусть помозгуют, это никогда не вредно. Улыбнулся в ответ Рил. Ближе к вечеру, когда корабль удалось спрятать в каверне огромного астероида, мы все собрались в кают-компании. Благо, что весь экипаж окончил процедуры в медкапсулах. Какие будут мысли? Начал я. Дружных голосов, перебивающих друг друга и сыплющих идеями нашего спасения, как-то не наблюдалось. Что, совсем ничего? Удивился я. Да как-то не складывается у нас, за всех ответила Мара. А поподробней? Улыбнулся я. Понимаете, командор, мы долго обсуждали наше положение, и если заставить корабль двигаться в гипере, теоретически мы можем, то вот с расчетами прыжков и с их количеством, совсем все глухо. Продолжила отвечать за всех Мара. Ух ты, и как это мы сможем прыгать на корабле, Мих, не подскажешь? Удивился я. Как вы все знаете, я кое-что мастерил у себя в мастерской, ну вот похоже мое творчество становится востребованным. Если коротко, то у меня есть гипердвигатель от среднего крейсера 5 поколения. Я пытался совместить прыжковый двигатель и разгонный. Хотел изобрести способ ухода в гиперпространство без разгона. Наработки еще очень сырые, но хоть и медленно, но я двигаюсь вперед. Ну, а раз мы в такой ситуации оказались, то гипердвигатель и разгонный можно установить на наш корабль. Правда, дальше 12 систем мы прыгать не сможем, удивил меня парнишка.